А что мне помешает, к примеру, просто убить нужного вам человека, и ты не боишься, что тот банально погибнет от ваших действий?» — проговорила слегка нервничавшая девушка, осознавшая, на какой бочке с порохом она сидит. «Да, есть шанс, но небольшой, что наши действия приведут к потере нужного нам человека. Но нам тогда отпадет надобность в тебе и твоем мире. О, он займет в этом случае второе почетное место среди уничтоженных моей расой. Ну а если ты хоть волосок снимешь с головы этого хакера, до того, как в его жизни отпадет надобность, клянусь Зерусом, я лично возглавлю штурм твоего мира, и ты, дорогуша, увидишь меня в робе инквизитора. Я лично буду принимать участие в твоей казни. Через мгновение тебе отправят файлы. Будь добра, посмотри, для понимания ситуации, в которой ты находишься. Поверь, мы сможем сделать так, что твой мир сгорит, а ты лично будешь умирать столетия, даже без возможности сойти с ума. У тебя ровно 15 стандартных тиранских минут, после чего мы начнем штурм». Что-то нажав на своем ПК, древняя просто обрубила связь. Все в помещении были нервными, разговоров никто не заводил, пытаясь понять произошедшее. Ведь Светлана отправила пакет данных не только мире, но и разослав тот всем присутствующим. Для меня и Амелии ничего нового там не было. Пятиминутный ролик с уничтожением планеты Притона и нарезка инквизиции, учебные ролики по сожжению приговоренных к казни. Стоит ли говорить, что уже через 7 минут мы получили положительный ответ? Если мне не изменяет память, то в игре, что стало реальностью, Мирхан дала согласие, понеся гораздо меньшие потери, чем от устроенного одной древней фейерверка. По крайней мере, станций там было уничтожено меньше, и это только уничтоженные. Почти 70% оборонной мощи пиратов был нанесен ущерб разной тяжести. Том 3, глава 57. Империя наносит ответный удар. Часть 1. Ну что, навестим наших сереньких друзей. Территории зергов. Варт-пространство. Всятец. Рутина уже начала приедаться и порядком поднадоела. Постоянные тренировки трех новых форм, каждая из которых сжирала достаточно много времени на ее освоение. После этого нужно было еще переосмыслить полученные результаты в основной фигуре и принять верные решения по их использованию, а то получится в лучших традициях вечной поры, микроскопа и гвоздей. Каждая новая изнурительная тренировка в дополнительных телах открывала для меня новые аспекты, помогала глубже осознать пределы своих возможностей. Правда, были и другие стороны этой медали. Все мои формы тела выборочно ограничивали мои способности и возможности, акцентируя фокус на каких-то отдельных гранях. Это позволяло гораздо лучше понять свои пределы и силы, а также более глубоко исследовать как тело, так и душу. Помимо этого, я активно занялся изучением новых для себя наук, биоинженерии и биомантии. Да, я наконец-то начал прогрессировать в том, в чем должен был развиваться изначально, ведь вся моя раса имеет врожденный аспект именно в этом развитии, и не только биологическом, но и энергетическом, все мы можем развивать свои души. Однако биология как наука интуитивно понятна каждому представителю моей расы. Даже либри, как оказалось, имеют минимальные возможности для управления своими генами, не говоря уже о других аспектах своих умений. Пусть для некоторых наших видов это считается минимальным, но в сравнении с матерями это сущее баловство, а для человечества – запредельная фантастика. А моих инвиторов жрецы и амнисии могли с легкостью спутать с культом из ордена генеторов. Да, фантастика, ведь те же инвиторы могли банально изменять свои тела, менять гены для более продуктивного труда, изменять свои конечности, перестраивая свои тела, или усиливать нужные цепочки генов, усиливая тот или иной аспект, уникальную черту, нужную им здесь и сейчас. Да что там говорить, если либри по докладам, заботясь о попавших к ним в руки человеческих детях, могли походя вылечить генетическое заболевание, усилить иммунитет, убрать бракованные мусорные цепочки, и это либри. Помню, как читал доклад недавно. Значит, сидел ребенок у местной библиотеки, а у ребенка был сахарный диабет, но либри же об этом не знали. Для них это же неправильно. Как можно пройти мимо и не накормить ребенка вкуснючкой, не надавать еще с собой вкусняшек? Исправить немедленно. Либри обязательно такового ребеночка погладит, пожалеют, а пока будут гладить, вылечит, после чего закормит вкусняшками до отвала. Что, мамы и воспитатели местные, аллергия? БРРР, фу, уберите всю вашу эту химическую гадость. Да, взрослые опытные либри, особенно из числа библиотекарей инквизиции, могли убирать болезни, обусловленные дефектами митохондриальной ДНК с легкостью, не замечая никаких проблем. И это на секунду, простые библиотекари. В итоге, когда мне стало очень стыдно, я плотно засел за учебу, обложившись пси-кристаллами, планшетами и собственно пси-книгами. И кстати, попрошу отдельно отметить, что я бы даже не советовал наши книги и учебные кристаллы не то, что читать, я бы их трогать другим видом запретил в целях их спасения от всяких бед. Либри не стояли на месте и накручивали защиту перманентно, для них смерть Хацкера, ворюги или иного инакомысленника, это самое безвредное, что с неподготовленным разумными может случиться. Не дай Зерус ему в руки попадет такая вот книжечка или кристаллик, на которых, к слову, банально могут быть не какие-то секретные знания, а банальное описание, какие цветочки лучше сочетаются с броней такого-то цвета и фасона, или сборник с фотографиями розовых платьишек размером в пару миллионов километров. Я с огромным усилием над собой грыз, осваивая янтот-гранит науки, порой испытывая разочарование от самого себя любимого, протирая и подтачивая свои зубы об этот камень. Я читал, изучал и поглощал любые новые знания, но так и не смог принять новый для себя факт, что я являюсь представителем расы, способной манипулировать геном по своему усмотрению. Все мои прошлые знания оказались или абсолютно бесполезными, или в нозологии нашей расы полностью поверхностным. И то мне повезло с моими детками, которые занимались вместе со мной, все аккуратно и с настойчивостью многотонного пресса, раскладывали все знания по полочкам моего разума, не интересуясь моим мнением или моими слабыми трепыханиями. Но даже в такие моменты весь опыт моей прошлой жизни заходился в дикоморе, что это невозможно. И ладно бы просто вертеть геномом как им вздумается, ведь, по сути, это всего лишь незначительные шалости от моих деток. Мои детки могли банально создавать новые цепочки, сильно их усложнять, видоизменять, пробивая все свои естественные пределы, заложенные изначально в организмы, и вот это уже было за гранью моего разумения. Мои нынешние учителя просто пожимали плечами, не видя ничего в этом фантастического и необычного. Биологи и матери имели просто ужасающий контроль на фоне их мощи, но глубокое интуитивное понимание того, что и как должно работать, и относительно недавно, в принципе, занялись научными изысканиями. И теперь они, когда что-то делают, тут же перепроверяют и находят еще пару возможностей, но уже научно обоснованных. И это была только верхушка айсберга, ведь, как оказалось, наши цепочки ДНК в зависимости от вида имеют материальную составляющую от 35% до 72%, остальная цепочка состоит из неизвестной энергии. Обычная ДНК человека состоит из одной спирали. Все у тиранов нормально, как говорится, и их цепочка для нашей расы – это просто детская игрушка, примитивная. И вот меня черт дернул глянуть на свою цепочку ДНК. 6 спиралей, свитых в один канат, с кучей прорех. Казалось, что моя ДНК вот-вот развалится. И тут мне вменили, что я неправильно смотрю, и внучка, которая занималась моим образованием, показала, как нужно смотреть. И оказалось, что спиралей у меня не 6,1, а целых 14. 14, мать моя Зерус и отец мой геном. А самое поразительное, что большая часть моего ДНК состоит из энергии, берущей свое начало явно из имматериума. И я, мать его, оказался еще не самым уникальным представителем нашей расы. Хомяки, как оказалось, самые, так сказать, нестандартные. Они и вовсе материальны всего-то на эти самые 35%, когда я, всятиц и праматерь изначальных зергов, всего-то материален на каких-то жалких 47% и занимаю с дочкой на пару почетное второе место. Из уникальных еще были рати. Эти не только имеют биологическую и энергетическую составляющую, у них еще есть спираль, которая больше, чем наполовину состоит не из биологических составляющих, а кремния с примесью сотни других металлов. И чихать моя раса хотела на слова одного искусственного недозерга. Невозможно, не может существовать и работать. Вот оно есть и весьма с чудовищной эффективностью работает. И мы сами только начали разбираться, как все это работает и в принципе существует, работая для этого по наитию, без какой-либо научной базы. Мой мозг обрабатывал гигантские объемы информации, кипел и часто зависал. Ведь почти основной пласт знаний человечества можно было выкидывать в топку, а то, как бы и не весь. Ведь чем больше наши институты изучали и продирались в научных дебрях, тем больше знаний из биологии, что накопило человечество, признавалось ошибочным. Моя война с гранитом науки прерывалась на тренировке и познании самого себя, ибо все мое мироустройство после учебы со скрипом намеревалось разбиться вдребезги. Да я даже сел просматривать отчеты и донесения, которые не успел разгрести на Зерусе, которые, к слову, я уже никогда не надеялся разгрести, ибо они никогда не уменьшались, только росли в объемах. Так что при помощи любимого механикусами научного тыка я выбирал отчет или донесение и пытался разобраться, найдя в этом некий островок спокойствия. Керриган моя помощь не требовалась, она стальной рукой с помощью моих внучек восстанавливала свое царство, попутно в ускоренном режиме перестраивая и видоизменяя своих зергов. Абатур потерял свою уникальность, в каждом мире Сара высаживала тысячи новых королев, что приступали к массовым изменениям роя, снимая ограничения, улучшая, видоизменяя. Моя помощь там не нужна от слова совсем, особенно когда Левиафан и мой флагманский Титан спелись и научились вступать в симбиоз. Мы начали скакать по мирам как ужаленные, умудряясь за день посетить до десятка миров, и это при том, что наша королева клинков не брезговала рассылать другие свои левиафаны в пока еще не подконтрольные ей миры, вступала в контакт с другими матерями стай, направляя к ним десант с новыми матерями и кучей приказов. Как-то перебирая старые рапорты, наткнулся на донесение о очередном попаданце-перерожденце, средневековом то ли рыцаре, то ли вольном наемнике из фантазийного средневековья, и слегка прифигел. Данный рыцарь имел память о прошлой жизни, только всю зияющую в дырах. Тут помню, тут нет, разве что сохранил некий стержень личности и ориентиров с небольшим багажом знания и опыта из прошлой жизни. В общество влился почти моментально, родился он у Астартес, и уже мелким стребовал себе доспех и активно тренировался, к слову, мечом он владел виртуозно. Свою расу в прошлой жизни, к слову, тот не помнил, главное, что он ненавидел темных богов и демонов, ибо большая часть памяти как раз и была, как тот рубится с такими тварями. Узнав, что тут как бы вся раса собирается в бой на местного темного бога и его слуг, развил бурную деятельность, умиляя своих родителей, готовился к походу, даже свой мини-отряд собрал из других детей Астартес. Его, естественно, в поход не взяли, ибо ребенок, но слегка успокоили, что, мол, какие его годы, загасим этого, пойдем валить следующих демонюк и подобных сущностей, что зовутся богами. Уже, мол, даже вроде как еще один божок засветился, сущность Икс, что издевалась в прошлом мире с одной из новорожденных Нека. Дочитав до упоминания про сущность Икс, слегка прифигел. Начал вызывать при помощи перекрестного поиска информацию про эту сущность и всю информацию про перерожденцев-попаданцев. И впал в легкий шок, да кому я вру, я завис. 24 722 перерожденца в данный момент жили на Зерусе, все они родились во время конфликта с древним Ктулху. Основной всплеск рождаемости таких личностей пришелся на конец битвы, но первые единичные индивидуумы появлялись и в начале противостояния. Рождение же таких личностей прекратилось с моментом окончания роста Зеруса и окончанием распространения его сети, в тот момент с пространством творилась дикая жуть. Всех их объединяло несколько вещей. Это очень скудные знания из прошлой жизни и ненависть к богам, демонам и другой хтонической заразе. Память была минимальной, в основном жизненный опыт, привычки, умения, некоторые жизненные ориентиры. И что вы думаете, как отреагировали мои детки? Да, собственно, никак, ну подумаешь, дитя помнит частично прошлую жизнь, то нормально, ген верности гадости делать не даст, а социум и родители перевоспитают. Да были разные инциденты, дети пугались низших да иногда и родителей, но пси-дар сглаживал, ведь дети чувствовали заботу, любовь, направленную на них, а низшие стремились угодить и защитить. Так что потихоньку дети привыкали и успокаивались, а память прошлой жизни была даже плюсом. Родители гордились, мол, ребенок похож на праматерь частично, так что такие дети воспринимались как некое благословение Зеруса и мое личное. Ну да, чего волноваться, вон праматерь вообще полностью всю прошлую жизнь помнит и сколько ништяков эссенций знания смогла из прошлой жизни сохранить. Чего переживать, все детки ненавидят кто демонов, кто богов каких-то, правда, сами не помнят каких, но точно не любят, правильные дети, умненькие жуть, самостоятельные с уникальными полезными умениями и навыками. К слову, даже какой-то крестьянин имел большой опыт в выращивании злаковых, легко пристроился к эльфам и активно передавал свой опыт и скудные знания, что смог сохранить, все на благо империи. Так что данное событие в глазах моих детей ну никак важным и необычным не выходило, потому отчеты по таким новорожденным не имели ни одной важной пометки, ну разве что небольшой отдел катаров занялся изучением феномена, и все. Отдельно шло донесение по этому самому существу X, и оно имело пометку «важно», но не высшую, да и поступило в преддверии отправки флота. Ибо единственная, кто родилась с полным объемом памяти жизни, была Таня Дегуршев, и памятью не одной, а двух жизней. Девочка, а точнее, мужик, долго шифровался, и ее родители глубоко не лезли в голову тому, не давили. Уже то, что ее ненависть к сущности X была просто запредельной, не могло не радовать родителей, а ее ум и умения так им всем по-доброму завидовали. Родился мужик в момент гибели древней твари. Опять же, все действия Танечки радовали родителей и учителей, а ее попытки скрыть свое происхождение и особенность лишь умиляли родителей и ее учителей. Все действия Тани, ХМ, можно так сказать, радовали всех. Стремление в учебе, тренировки, ненависть к нашему главному врагу просто поражала и ставилась в пример. Глубоко никто ему в голову не лез, не принято это у нас, потому, когда до жирафа дошло, что как бы все вокруг давно знают и понимают, стронула лавину, и новый уникальный член нашей расы сам пошел на контакт, выдав просто море информации, социальной, научной, технической, опыт двух жизней, одна, клерка, другая, военного с большим штабным и боевым опытом, в дело пошло все. Пользу от нового члена общества сложно было оценить. Государственный аппарат, структура управления, бюрократия, формирование штаба, отделы тактического планирования, спецопераций, структура армий, технические научные данные, и магия, заклинания, техномагические устройства, да неточные схемы, но даже поверхностные данные, а где и весьма обширные. Да даже на моем флагмане есть десяток стволов, построенных по переданным знаниям, имели техномагическую составляющую и стреляли техномагическими зарядами. По сути, нам дали полноценный раздел техномагии и артефакторики. Отдельно шли целые научные работы по попыткам поменять мужику пол, что пока не удается. Там десяток институтов работает над проблемой, хотя по отчетам складывалось такое впечатление, что ему это как-то и не особо важно, может, уже привык быть девочкой, а при первой возможности нужно будет поговорить с коллегой по жизненным перипетиям. Дети, как обычно, в своем репертуаре. Тут такое, а я ни сном, ни духом, не особо, по их мнению, важные события, подумаешь, несколько десятков тысяч перерожденцев, да еще один полноценный. Но, вашу же, для деток ничего удивительного да интересного, нужно бы изучить, но не более. Более интересная информация, про сущность X, это да, это интересно. Вот постукаем своих и пойдем стукать бяку X, что нашу новую личинку в прошлой жизни обижала. Освободим человека в двух мирах, попутно соберем ништяки и вернемся к себе, а свободные человеки от всяких сущностей пусть уже сами там разбираются потом. Главное, застукать и сожрать существо X. Но потом сначала надо своих зел нога застукать и желательно скушать. Еще интересно излит, что не могут поменять пол и какого тела не растет, остановившись в подростковой форме. Вот это жуть интересно, и одновременно злит, ибо непонятно, что хтоническая гадость X наворотила с душой ребенка. Обязательно нужно застукать гадость. Я обтекал, сидя в своем кабинете, уставая удивляться с детей. Хотел было отвлечься и почитать отчеты научных отделов, но я, видно, выиграл в лотерею. Империя уже давно имеет технологию нанороботов. Ну как имеет, большая часть институтов закрыта, что занималась данным направлением, ведь у нас есть нейрослизь. Нейрослизь после изучения и оказалась теми самыми нанитами, биотехнононитами, если точнее, так еще та развивается и эволюционирует. Феи как раз из стай больше чем наполовину и состоят, и с легкостью той управляют, как им вздумается. Она у них выступает основным инструментом в их деятельности. И тут опять же, чего про матерь отвлекать, она и так про ту знает. Протерев глазные роговицы, устало вздохнул. Лезть в отчеты как-то сразу перехотелось, не дай Зерус еще чего найду. Расслабился, называется, перед битвой лучше бы помедитировал. Честное слово, не тот я способ расслабился выбрал. Гиперпространство переливалось, создавая завораживающую картину. Флот летел к колонии протоссов. Керриган с ядром своего роя, прицепившись левиафанами к нашим кораблям, которые, вступая в симбиоз с нашими судами, выступали навигаторами и усилителями, позволяли развивать просто огромные скорости. Территория роя, по нашим оценкам, в течение 2-3 недель перейдет полностью под контроль Керриган, и сильно оскудевшее царство вновь станет единым. После месяца 2-3 уйдет на первичные изменения роя, в основном снятие ограничений, приступит к формированию и восполнению стай, которые постепенно будут к нам присоединяться, попутно улучшая всех особей. Изменения порченных будут идти постоянно. Было бы время, годика 3-4, можно было бы восстановить численность и полностью изменить весь рой, но времени нет, поэтому все делать будем попутно, на что хватит времени. Хотя уже снятие ограничений хватит, чтобы в десятки раз усилить рой Сары. Если даже в таком сильно ополовиненном и разрозненном состоянии у порченных хватило сил поставить раком всех встречных, то со снятыми ограничениями у нас в руках окажется огромная живая лавина, которая может смести все человечество, захотим мы такого. Но вот мы пришли не уничтожать жизнь, а как бы наоборот. Что делать с серыми, вот главный вопрос. В игре те вроде как восстали против своих хозяев, точнее против одного, но как оно будет на самом деле, и стоит ли их вообще воспринимать как необходимых союзников? Остатки биороботов Зел Нога меня напрягали. Получение данных от анализов Зератула были весьма запутанными, то, что это искусственный вид, это абсолютно точно. Но вот в их генах были корявые изменения. Матери и биологи предполагали, что часть протоссов, скорее всего, понимала, что они искусственно созданный вид на основе когда-то жившей расы. И вот эти вмешательства говорили, что протоссы хотели себя изменить, правда, что те хотели, не особо понятно. Вернуть себе свободу, дать возможность себе развиваться, эволюционировать, точно мы понять не могли, что те хотели сделать с собой, но то, что попытки были, говорит о многом. Проблема в том, что изменения были очень древними, уже полноценно прописались в геноме серокожих, и новых изменений там не видно. Почему попытки прекратились, что хотели добиться те, кто вмешался в геном своей расы, вопросов много, ответов нет. И возможно, эти ответы мы сможем найти на ледяной колонии, которую так опрометчиво основали протоссы у границ пространства зергов. У Керриган были свои счеты к серокожим, ее даже детки начали уважать. Уж больно сильно из нее изливалась на прошедшем совещании ненависть и ярость с маниакальным предвкушением. Ледяной мир, где Сара приобрела новую эссенцию, усилил ее рой. Для нас же главным будут именно протоссы. Образцы техники, их производственные мощности очень интересовали. Технологии пилонов, передача энергии, то, как они выступали маяками. Врата искривления, суда, да легче сказать, что нас не интересовало. Нам нужна информация, и не только научная и техническая, пленные, они важны. Нам критически не хватало информации, и молодая колония просто лакомый приз. Здесь не должно быть особо крупных сил, зато мы сможем оценить свои силы против серокожих, получить образцы техники вооружения, получить так нужные нам данные. От уникальной эссенции, естественно, никто отказываться не будет. Было принято решение не просто уничтожить колонию, а захватить ее и основать свой мир-лабораторию. Рой Керриган захватит тройку соседних систем, основав новые миры. Мы же, захватив, создадим мир-крепость, который займется изучением протоссов, их историей, биологией, разбором научных и технических достижений. Одна технология врат искривления чего стоит. Изучив ее, мы сможем также практически мгновенно перемещаться между своими мирами, а возможно, и противодействовать их работе. Научным институтам тут работы просто на столетия, также нужно будет создать отправку части трофеев в метрополию. В этот раз к колонии прибудет не только рой порченных, но и первый ударный флот империи. В игры и дуэли играть никто не собирается, у всех жесткие приказы. Давить всем, что имеется. Разрешены только личные дуэли, если это не замедлит и не противоречит поставленным задачам, и вовсе лучше брать как можно больше пленных. Дуэли можно и позже провести, как получим информацию. И к моему флоту и рою Керриган на соединение спешили основные силы механикусов. Уж намеченный постук протоссов те не могли пропустить никак. Так что их флагман и пара материнских производственных кораблей со сопровождением мчатся сюда на всех парах, подгоняемые флотом Инквизиции и спешащей странствующей библиотекой. Как это постук и знания сереньких и безлибри, да вы что, сливки с Мистофате уже собрали, основали 20 крепостей библиотек в человеческом мире, и те уже сами справятся, нужно просто потом остатки соборной эссенции знания забрать, А тут серенькие, у которых жуть как много нужной либреэссенции. На протасов обрушится просто огромное количество моих детей, что жаждут протасов, каждый вид по своей причине, но жаждут этой битвы абсолютно все. Единственная объединяющая черта всех детей, помимо знаний технических устройств, и далее под списку, была одна. Все дети на генном уровне несли память, что именно серые с зел нога практически уничтожили Зирус. Ненависть, долгожданная месть все сильнее разгоралась в душах зергов, месть за почти уничтоженный мир, кражу диких, которых извратили в свою угоду, за кражу эссенции. Гнев разгорался ярким бурным пламенем во всем флоте. Именно к войне с серыми и зел нога готовились мои дети, и вот она, долгожданная встреча. Империя наносит ответный визит. Том 3, глава 57. Империя наносит ответный удар. Часть 2. Охота на ледяных просторах Калдира. Всятец. Мы выбрались из гиперпространства за 10 световых лет до системы, которая, по сути, не имела своего названия, просто какой-то номер и все. Рой, в общем-то, никогда не утруждал себя именами планет в своем пространстве. Однако протоссы назвали одну из лун Калдиром. Это был спутник, вращающийся вокруг большого газового гиганта Мидр-4. И здесь возникает естественный вопрос. Зачем протоссы решили посетить этот забытый всеми и покрытый льдом участок? В системе есть планета, подходящая для жизни и обладающая более приятным климатом. Хотя это далеко не курортный уголок, но и не Катачан, в конце концов. Ее главное преимущество в том, что там отсутствует пронизывающий до глубины холода, чей лютый мороз, мне кажется, может сломать пси-энергию как хрусталь. Так что история колонии – это лишь детские сказки для наивных несмышленышей, да я скорее поверю в целибат фениксийца. Серомордые, скорее всего, явно построили здесь свой секретный аванпост не для изучения местной флоры и фауны, чтобы спасти вымирающие виды местных тюленей и медведей, хотя, если они делают это с целью явного бактерицида слизи зергов, то им точно не сдобровать. Вообще, для сереньких строить на планете несколько порталов искривления для недавно основанной и малонаселенной даже по меркам протоссов колонии, да еще и с несколькими пси-шпилями, выглядит странно и подозрительно. Как говорила наша бабка, та еще Мегера-воспитательница из моей прошлой жизни, эти ваши игрища в шпионов точно сведут меня в могилу. Это больше похоже на транспортный узел и новый перевалочный пункт снабжения для вторжения на территорию роя местных порченных зергов, но никак не на недавно основанную мирную колонию исследователей-ботаников. Да и память Сши изобилует данными о планетах и мирах протоссов. А учитывая их стойко неудачное умение к масштабному расселению, на которое влияет как сложный механизм размножения со скудной рождаемостью, так и искусственность их расы, точнее, их перекрученный генотип, становится ясно, что все их телодвижения затеяны явно не с мирными намерениями. Колонии протоссов всегда были немногочисленны, и у них никогда не было множества порталов искривления. Дайзерус, будет один рабочий портал будет функционировать, и то не факт. Кроме того, на таких колониях редко можно было встретить больше пары пси-шпилей весьма паршивого качества зачастую. А тут на Калдире настоящий филиал их родного мира. Здесь и пси-шпили не в единственном числе понатыкано, и порталы искривления понаставлены явно не для перемещения одиноких королев-бабушек через варп. Все эти размышления вместе наводят на неутешительные мысли. Уже можно с уверенностью сказать, что база серых на Калдире была построена давно, и колонией она точно никогда не была, максимум, удаленной наблюдательной станцией. А теперь это военная база с действующей биолабораторией, все имеющиеся данные и улики ясно говорят об этом. Множество порталов искривления позволит одновременно переместить большое количество войск, и та же история с пси-шпилями. Все как по учебнику тактики и стратегии темпларов. Связь многократно дублируется, у серых всегда есть запасной, а к нему еще и резервный канал. В общем, я склоняюсь к тому, что протоссы просто расконсервировали старую военную базу и готовились к чему-то, потому что новости о возможной или предполагаемой гибели королевы клинков наверняка достигли их отдаленного уголка. Хотя действительно странно, из какого же они захолустья вылезли на свет. Но в итоге, все эти их телодвижения дают серым нехилый такой шанс, если не уничтожить зергов полностью, то значительно уменьшить их численность, причем весьма качественно. Протоссы определенно решили половить рыбку в мутной воде. Таким образом, расположение их базы предстает в ином свете. Газовый гигант, постоянный источник плазмы и десятка других ресурсов, ледяная луна, скорее всего, богата ресурсами, Проблема только в их добыче, но не с технологиями протоссов. Кроме того, сама Луна и газовый гигант служат средством маскировки и дополнительной защиты от биологических видов, которые не готовы к таким экстремальным условиям, ведь их расположение действительно необычное. Вдобавок ко всему этому мрачная атмосфера. Честно говоря, не факт, что наша разведка смогла бы обнаружить серых, разве что только почувствовать сильных псиоников, но техническими средствами это сделать трудно. Я не мог остановиться в самоунижении себя любимого. Это все равно, что искать иголку в сугробе снега, который блестит, заметается снегом и совершенно невидим для сканирования, даже если точно знаешь, где и что нужно искать. Конечно, такую иголку найдут, но время и ресурсы, потраченные на это, никогда не оправдают себя. Без скафандра на Луне делать нечего. Гравитация почти вдвое выше земной, а состав атмосферы непригоден для дыхания человека. Ну, как непригоден? Содержание кислорода слишком высокое, да и другие примеси здоровья не прибавит. Плюс мелкие кристаллы льда высокой плотности и дикий холод. Минус 78 градусов Цельсия – это самый высокий показатель теплоты на этом ледяном куске Хельхейма, а средняя температура на местной Луне равна минус 98 градусам. Периодические бури опускают температуру до минус 190 градусов, это жесть. Дичайшие условия даже для моих детишек. Раньше я думал, что в таких условиях жизнь невозможна, но нет, она прекрасно себя чувствует на своем родном мире. Но вашу ЖЖЖ, мать, на секундочку, абсолютный ноль равен 270 градусам Цельсия, а тут минус 190 градусов, это дичь, еще чуть-чуть и абсолютный ноль. Хотя кто бы сказал, что зерк, у которого есть левиафаны и другая живность, может в космосе творить всякое разное. Хотя я, наверное, не прав, если так подумать, но там все вплоть до местных чертиков на псионику завязано, да и в пустоте космоса нет ничего непривычного. А вот тут же воздух при таких температурах банально начинает так сильно густеть, что я могу его увидеть. И с этими температурами связана наша основная причина остановки. Мики активно готовили технику к столь экстремальным условиям, и не только они. Катары, либри и бриеры вооружились кистями, особой краской, зубилами и другими инструментами. Круглые сутки все они наносили особые руны на технику, оружие, делали артефакты для отдельных особей, даже на низших наносили руны, вырезая их в хитине. Да я уже сам себе хочу получить гены этих урсаданов, ведь холод – это единственный аспект, где мы проигрываем рою порченых. Даже у них организмы устроены лучше в этом конкретном направлении. Биологи, к слову, не стремились перенять гены порченых, уж очень не хотелось подцепить заразу Амуна, как они называли ограничения и внесенные изменения в ген роя Сары, а ведь этот засранец наворотил столько, что даже мы не могли все вычистить до конца. Сначала биологи думали использовать гены порченых, но позже они решили, что лучше остаться с холодом наедине, чем подцепить заразу от Амуна. В связи с этим мы не решились привить хотя бы имеющуюся у порченых защиту. Да, мы уже многое изменили и добавили из шаблонов роя, что были у меня. К слову, гены моего роя и роя Керриган отличались аж на 83%, а это говорит об очень многом. Еще чай не тот, слишком сладкий, обидно даже немного. Хотя не скрою, но было весьма весело наблюдать за тем, как мелочь исполняла обязанности Нека горничных. Все же без своей вечной помощницы мои делишки как-то вяло шли. Обидно, что биологи не смогут быстро вернуть моих помощниц в строй, точно не после вчерашней ночи. Если у меня все тело до сих пор находилось в легкой истоме, мой мозг пуст и работать не хотел, а ведь я наконец впервые в своей новой жизни смог по-настоящему расслабиться. А нужно-то было всего ничего, напиться и сдаться Лике. У меня впервые получилось настолько расслабиться, что где-то с середины прошлой ночи память зияет дырами, и это при моем-то мозге. Пробелы были заполнены в основном чувствами, пусть я и не помню, что и как я творил с ними, но вот эмоции, чувства мне сигнализировали, что нам точно было очень хорошо. И таки да, моя крепость была взята одной хитрой лисой. После отсчетов с нанитами и нейрослизи мне банально захотелось напиться, ибо мозг кипел, пробуксовывал и грозился уйти в отпуск. Вызвав лису и стребовав организовать закуски и самую термоядерную бормотуху от миков, я банально пожелал напиться. А то у нас пара сотен институтов трудится над разработкой все новых алкогольных напитков, ведь ни один напиток больше пары-тройки месяцев не производится, наши тела вырабатывают стойкий иммунитет, разве что бормотуха миков умудряется держаться до года, хотя и у нее эффект на организм сходит постепенно. Так вот, производим, тратим ресурсы, а я так и не пробовал толком их продукции. Смешно, государство, которое имеет целую научную и производственную отрасль, стремящуюся создать и произвести алкоголь, чтобы каждый новый тип алкоголя был ядреней прежнего. Когда наш Минздрав руками и ногами поддерживает алкогольную кампанию, призывая и агитируя всех, ибо иммунитет населения растет от этой отравы бешеными темпами. Правда, экспортной статьей товара наш алкоголь точно не имеет шансов стать даже теоретически, разве что как яды и биологическое оружие всепоражающего толка. Начало своего застолья я помню хорошо, точно помню, как еще более вменяемая Лика вновь затеяла свою любимую игру по соблазнению недотроги в моем лице. Кажется, тогда я был в теле псионика. И вот, когда начался очередной приступ моего вынужденного целибата одной хвостатой искусительницей, которая была слегка подвыпившей лисичкой, мне пришла просто гениальная мысль. Точно, мелкие негодницы что-то подмешали. Итак, о чем это я? А, точно, я досконально помню эту гениальную по своей простоте мысль, а собственно, от чего и почему, да и вообще, кто мне скажет против? В этот момент меня снова накрыла приятная нега от нахлынувших воспоминаний, начиная от удивленной мордашки одной негодницы и собственного удовольствия. Понимание того, каким я был дураком, как и непонимание того, почему я так долго бегал от интимной близости, как девственница-комсомолка, меня тогда изрядно взбодрило. Ну и вытащила моя крепость целомудрия белый флаг. Лика, в очередной раз полезшая с попыткой поцеловать, не встретила сопротивления. По мне в тот миг ударил такой коктейль из шока и неверия с дикой радостью и восторгом. А дальше я взял инициативу в свои руки. Пока моя соблазнительница была в легком ступоре, я приступил к активным действиям. А дальше все было волшебно, но в тумане эмоций и страсти, я еще смутно помнил, как к нам присоединился отряд горничных. А последнее из четких воспоминаний, это как в мой кабинет зашла юная либри в сопровождении арчанки и большой либри, которые искали моих горничных, ну и они тоже, конечно, не вышли. Утром я проснулся просто в идеальном состоянии, мой мозг просто работал на все 200 000%, а тело было легким, в душе было полное умиротворение. Да даже ток моих духовных энергий шел как-то легче, выдавая более высокое КПД, как у былинных супергероев из моего далеко детства прошлой жизни. Меня смущал тот факт, что когда биологи вытаскивали голые и обессиленные тела из моих покоев, напротив меня сидела юная Либри, с круглыми глазами и открытым ротиком. Слава Зерусу, что Либри была одетая, правда, вспоминая ее хитрющее лицо, по моей спине даже сейчас пробегало стадо мурашек размером с ультралиска. Мелочь жаловалась на свой юный возраст, мол, тут такое дело было, а она еще маленькая, поэтому ее не пригласили, сказав не вмешиваться. Ее глаза были на мокром месте, правда, ровно до того момента, когда подошедшая биолог, посмотрев на нее, прошептала ей что-то на ухо. Мелочь почти минуту переваривала слова биолога, а потом, с криком, что увиденного хватит на 2-3 новые книжечки инструкций для с иллюстрациями Кама-сутры, исчезла в пространственной воронке. Я, собравшись с мыслями, осознал, что неосознанно перекинулся в тело бойца, отчего пришел в недоумение от нахлынувшего на меня волнения со страхом, которые продолжали нарастать. Видимо, что-то понимая, старший биолог, которая решила меня проведать, засмеявшись и махнув рукой в мою сторону, подошла меня успокоить. Она мне поведала, что посоветовала мелкой как единственному полноценному свидетелю, который стал очень важным, так как видел и запомнил все и всех в деталях, кто был у меня, все записать и всем рассказать. Еще биолог меня успокоила, сообщив, что все участницы моего ночного марафона живы, здоровы и находятся в нирване. Просто я немного заездил не готовых к таким событиям самок, поэтому их и забрали в местный спа-салон на восстановление сил и последующий медосмотр. Вдруг я заделал новых великих княжон наподобие моей дочки Смалк. Мысли о детях я упорно гнал прочь, зная, что гибриды – редкость. Половая система у людей изменялась под каждый вид отдельно. На выходе получалось множество отличий, что сильно снижало шанс зачатия ребенка от разных особей, но шанс все же оставался. Вот я и сидел, пытаясь собрать мысли воедино. Вчера было хорошо, очень хорошо, так, что тело переполняло энергией, ясность мыслей поражала, хотя иногда она пробуксовывала, ведь точно в мыслях возвращался к прошлой ночи. На лице то и дело проступала дебильная улыбка, а впечатленная и, что удивительно, тихая девочка из Либри пыталась угостить меня чаем и пирожными, восхищенно глядя на меня. Я смог восстановить свою память, считывая ее глазами, пусть она и не участвовала, но уже все прекрасно видела и запомнила благодаря одному юному дарованию из ее вида. А вот, кстати, а если бы не эта дурацкая ситуация с моим срывом, я мог бы предложить ей чай и булочки тогда, и не было бы тогда свидетелей. То, что моя личная жизнь станет достоянием общественности, я как-то быстро смирился. Видно, уже привык к нашему обществу и образу жизни, да и Лика с удовольствием сама же первая все расскажет в красках, а если надо, то и покажет. Ну не видели ничего такого зазорного в этом наша раса, личные границы у нас были размыты сильно, если вообще были. К примеру, что такое супружеская измена? Из всех моих подданных никто этого не понимал, ну разве те единицы из числа ассимилированных тиранов, ведь если захочется, то ради Зируса, только вперед. Наоборот, вдруг получится уникальный гибрид. В общем, в этом мы сильно отличались от людского социума, и таких нюансов было очень много. У нас нет частной собственности как таковой. Устал, лень идти домой, ну так зайди в любой дом, есть или нет хозяев, да не проблема в общем-то. Дом один черт живой и пропустит, все, что в доме, в твоем распоряжении. Поспи, поешь, воспользуйся транспортом, что в гараже, да делай что хочешь или сочтешь нужным. А важные вещи, в основном памятные, всегда отмечены пси-печатью, и к таким вещам все относились бережно и с почитанием. А вообще таких нюансов у нас было огромное количество. Встряхнув своей головой, я вчитался в очередной отчет, отбрасывая лишние сейчас мысли. Когда я читал отчет, мне вдруг пришла в голову дурацкая мысль. А что, если протоссы просто не хотят, чтобы их нашли? Может, они просто прячутся от нас в своих колониях, потому так глупо себя ведут? Но отбросив ее как несостоятельную, я продолжил изучать разведанные. Готовность армии выходит на завершающую стадию. Первые разведданные подтверждают прошлые выводы. Не зная мы, что здесь тусуются протоссы, то ни черта бы мы тут их не нашли. Хотя беспечность серых поражала. Ни спутников наблюдения, ни маяков, ничего. Гордыня, спесь, не знаю, чем они руководствовались, хотя, может, скрытностью. Найти и зафиксировать мы ничего не могли. Углубленное сканирование, конечно, не проводили, чтобы не раскрыть свое присутствие. План у нас был простой, велосипед выдумывать не будем. Керриган с нашим усилением высаживается на планете малым отрядом, валит урсаданов, захватывая эссенцию, из которой мы быстренько улучшаем низших и, по возможности, основные особи. В зависимости от эссенции еще может что и техники перепасть, Зирус его знает, что там за механизм выработала природа у местной флоры и фауны. Попутно захватываем и реактивируем улей погибший Нагаш, и заполучив плацдарм, активно его развивая и по возможности на ходу улучшая, пристраиваем уже наши ульи. Мелочь должна создать под ульями портальные площадки, через них мы, обеспечивая ульи, сильно ускорим их развитие, да и улучшенные особи низших пойдут через порталы по готовности. Часть флота переместится на обратную сторону газового гиганта, на орбите которого и находится нужная нам Луна, в случае чего флот сможет мгновенно выйти на позиции, дав нам подкрепление и прикрыв с орбиты. Основной флот будет вне системы в одном коротком прыжке. Нам нужно спровоцировать протоссов, выявить пси-шпили, хотелось бы захватить один, но будем действовать по обстоятельствам, нужно остаться незамеченными Шакурасом точно так же, как и сделала Сара в игре. Дальше по списку порталы искривления. Вот их вроде как можно и нужно захватить, главное, не допустить прохода кораблей и протоссов. В игре у серых был свой флот, но я так понимаю, малочисленный. Но все это на бумаге и наши предположения, которые мы уже неоднократно доказали опытным путем, что это далеко не игра, а реальная жизнь. Тут нет игровых условностей или кнопки перезапуска миссии. Реальность уже не раз и не два нам подкидывала свое видение мира, весьма отличное от того, что я мог бы ожидать. Чем больше я вчитывался в строки утвержденного плана, тем больше во мне зрело желание отправиться с Керриган в составе передового отряда. Вся моя суть Зерга требовала действий, новый вызов, новые враги, протоссы, местная живность вызывала желания не меньшие, если не большие. Да, новые внешние условия, экстремальная, агрессивная атмосфера, что может спровоцировать эволюцию, урсаданы, их эссенция, которую я жаждал поглотить. Все мое нутро и моя природа давила, но во главе стоял разум, ведь я находился в своем основном теле, с другой стороны и он также находил многое в поддержку моего личного участия в предстоящем действии. Я мог в случае чего открыть портал по маяку на флагмане с планеты или банально разорвать пространство, чем мог в любой момент и сам спастись и забрать в разрыв пару десятков особей любого врага с собой. Взвесив все за и против, я поднялся на лапы, встряхнувшись. На ходу отдавая команды, я плавно перетек в свое тело воина, так как псионик все еще фанил энергией, не меньше и не хуже Сары, хоть та сильно продвинулась в сокрытии своих сил и своего пси-следа, но ей далеко до возможностей моего основного тела. В форме псевдодракона я могу сильно не напрягаться в скрытии, его силы и особенности как раз подойдут для атмосферы ледяного мира, а там уже буду действовать по обстоятельствам. Да и тело было слегка проблемным, вечный гнев и ярость. За 5 минут до отправки я уже был на Левиафане Керриган, состав первоначальной группы пересмотрели кардинально. Сара, я, плюс 20 зерлингов из моей личной стаи. Этих зерлингов впору было называть старичками, улучшенными они были по самую макушку. Весь их хитин был испещрен рунной вязью, десятки вживленных артефактов, каждый имел уникальную биомеханическую броню и личного симбионта, со встроенным оружием, каждый умел скрывать свое присутствие и обладал умением маскировки. Мне были переданы кристаллы-маяки, как найдем покинутый Линагаш, мелочь сможет при моей помощи пробить стабильный временный портал. Минут за 10 они через такой портал протащат все нужное для малого стационарного портала, а там по возрастающей, часа за полтора мелкие при помощи других особей, в частности при помощи инвиторов и фей, сумеют собрать пару десятков полноценных портальных арок. Пока мы на единственном Левиафане шли, особо не скрываясь к Калдиру, часть флота осторожно выходила из гиперпространства позади газового гиганта, вокруг которого вращалась интересующая нас Луна. Зависнув на орбите, я слегка растерялся. Высаживаться предлагалось в биокапсуле, как-то я не учел этот момент. Честно говоря, этот сперматозоид у меня как-то особого доверия не вызывал. Сажать, как в игре, Левиафан в произвольной точке, такая дурость могла быть только в игре. Вот посадить его рядом с пробужденным Улим, еще куда ни шло, а так не забываем, что тут есть протасы, и проспать огромный Левиафан длиною в пару десятков километров, это кем нужно быть, хотя серые и не такой идиотизм не способны. Левиафан Керриган после нашей высадки направит к газовому гиганту кушать, где он и будет набираться сил в ожидании новых команд, чтоб я, да еще раз залез в этот фиолетовый бурдюк, в это нечто, по недоразумению не являющееся сперматозоидом Левиафана, да не в жизнь. Пока нас спускало на планетоид, я уже сотни раз проклял свою идею спуститься вместе с Керриган. Даже зерлинги матерились. Зерлинги, Карл, они матюгались на чем свет, понося порченных на 20 известных им языках и наречиях. Стоило нам забраться в бурдюк, как тот заполнился вязкой слизью, в которой мы плавали как, не будем вспоминать об этом. В общем, порченные о фиксации пассажиров никогда не слышали. А теперь представьте, как вы в бочках с вязкой слизью летите из космоса к ближайшей планете, в нашем случае, Луне, но это не важно, суть это не меняет. Полет в космосе еще нормален, ибо нет гравитации и особых перегрузок, но вот тот ад, что начинается, когда вы приблизитесь к планете, вот тут и начинается веселье, а вход в атмосферу, гамма из непередаваемых и незабываемых впечатлений. Первое, что пришло на ум, что я в стиральную машину попал, да не один, а в компании с носками, в которых гаечные ключи на 100. Я сам материться начал, когда прочувствовал на своей шкуре все ощущения после вхождения в атмосферу, и слегка загустевшая слизь, и то, что нас прижало к стенкам пузыря, не особо-то и добавляло комфорта. А финал так вообще оказался выше всяких похвал. Торможения как такового не было, просто слизь затвердела за секунду до удара, а после растеклась. И вот я стою весь в слизи, глаза в кучу, слизь, к слову, уже почти превратилась в лед, примораживая меня. Зерлинги вовсе большей частью застыли ледяными статуями, матюгаясь, их более удачливые собратья пытались помочь застывшим. Керриган же, запустив вибрацию в мышечной ткани, сбросила с тела застывшую слизь и, а-ля гордая королевна, стараясь не слушать матюги низших, гордой походкой пошагала выбираться из немаленького такого кратера. Повторив трюк с вибрацией, потопал за этой. В общем, мы пошли за этой Примадонной. Когда мы выбрались из кратера, я подумал, Стоит ли объяснять Саре или сама догадается, почему я не хотел лезть в этот фиолетовый бурдюк? Выбравшись из кратера, телекинезом помог зерлингам, хотя там одно название и осталось, почти в два раза крупнее обычных, сильно измененное тело, в общем, там от изначальных зерлингов мало что осталось. Высаживались мы через бурю на окраине действия, на ее пути. Это должно было дополнительно нас прикрыть, целились мы по наводке Сары. Она как-то чувствовала скопление находящихся в анабиозе зергов и по смутным ощущениям улья, впавшего в спячку. Температура падала, буря приближалась, температура стояла уже почти минус 100. Сарочка наша, в отличие от игры, не виляла своей голой попкой, опасаясь явно отморозить столь нужные ей джиму в будущем места. В настоящий момент та была в высокой технобиологической симбиотической броне, сделанной специально на заказ. Раскинув малое единство, которое со скрипом, но научился воспроизводить в теле драконоида, идея с вибрацией была интересной. Заставив мышцы вибрировать в пассивном режиме, тем самым начав прогревать тело, снизив частоту до минимума, помог научиться данному трюку зерлингам, да и Саре пакет с данной идеей передал. Определившись с направлением, набрали спартанский ход и двинули в сторону видневшихся ледяных гор. Буря нас нагоняла, почти час под ледяным ветром нам потребовалось, чтобы добраться до гор. Температура упала до 150, о какой-либо деятельности в таких условиях говорить не приходилось, дикий буран. Хрен бы с видимостью, наша физиология позволяла игнорировать снег и острые льдинки, да и технические устройства брони помогали, так что даже в такую метель зрения мы не лишались, но вот дичайший ветер и дикий холод не позволяли полноценно вести какую-либо деятельность. Да, это точно не игра с ее условностями. 7:42 бушевала буря, а мы сидели кучкой в расщелине, зерлинги и вовсе впали в анабиоз. Наконец буря пошла на спад, с неба начали падать редкие тусклые лучи местного светила. Выведя зерлингов из анабиоза, подпитав их жизненной энергией, которой в этом теле у меня было до одури много, мы выдвинулись в местный улей за Керриган. Я, перейдя на духовное зрение, выкрутив жизненный аспект на максимум, слегка прифигел от увиденного. Вся луна кишела жизнью. Растения, мелкие насекомые и другая живность. Проходя рядом с кустом странного кустарника, выдрал тот с корнем, помогая себе телекинезом. Растение по виду напоминающее чайное дерево. Структура частично была кристаллической, активно поглощала свет, запасая энергию. Белые мутноватые лепестки собирали световую энергию, активно ту запасая в желтоватых кристалликах, что находились в корневой системе. Биологи уже только от этого кустарника впадут в экстаз. Подумав, начал срывать попадающие на пути кустарники и активно их употреблять, тщательно пережевывая. Угощение зашло, да еще как. Тело требовало еще и побольше, инстинкты требовали сожрать как можно больше. Прислушавшись к своей интуиции, которая приняла образ Мну, на Зерусе неожиданно чихнул новый советник Смалк по вопросам, связанным с распределением социальных обязанностей и неэкономного потребления ресурсов, от которого получил всестороннее уверение, что все правильно и травки надо бы сожрать побольше. Из-за этого даже пришлось чутко отклониться от курса и попросить Сару сделать небольшой крюк, ведь я разглядел весьма большую полянку с понравившимися мне кустиками. Добравшись до полянки, злой большой драконит превратился в травоядное мирное существо, типа коровка обыкновенная с рогами и хвостом. Успокоился я только когда сожрал почти всю поляну. Прикинув, дал команду зерлингам сожрать оставшиеся. Доживав травку с зерлингами, мы вернулись на маршрут, и уже минут через 10 я отметил начало новой мутации. Шкура зачесалась, в теле начали прорастать новые каналы и образовываться новые органы. Дав команду броне освободить правую лапу, я начал наблюдать, как некоторые хитиновые чешуйки приобретали беловатый цвет и активно блестели на солнце. Прислушавшись, я отметил, как от чешуек идет ток энергии, которая запасалась в небольших уплотнениях в мышечной ткани, от которых шла подпитка мышцы и распространялось тепло. Скрыв лапу, покрыв ее броней, я дал ей команду собирать свет и передавать его на измененные чешуйки. Кроме того, своими скудными способностями в этом теле я начал проецировать свет, конвертируя пси-энергию. КПД был ужасным, но это было не столь важно. Я хотел понять, что мне дала новая мутация, которая активно проистекала в моем теле, а выходила весьма познавательно. Мое тело приобрело способность поглощать световую энергию, переводя ее в тепловую, Но даже не это особо интересно. Основная часть энергии уходила не на производство тепла, а на подпитку организма и его усиление. Световая энергия большей частью через сеть новых органов перерабатывалась в тепло и жизненную энергию, питая тело и запасая ее в новых органах, рассеянных по всему телу. Идем дальше, но теперь кустарниками и прочей флорой давится Сарочка и усиленно корчит личико, но послушно жует всю беленькую травку. И да, сохранять тепло стало проще, потери уже были не такими чудовищными. Я уже вижу неостановимый оргазм не только у биологов, но и у миков. У меня даже идеи появились по усилению орков, которые у нас пользуются в основном жизненной энергией, да и технике можно привить данную особенность. Вариантов много, хороший, полезный кустарник, да еще и вкусный. Не понимаю, чего так Сарочка корчится. Еще почти 5 часов у нас ушло на поиски выживших зергов из стаи Нагаш, но сначала нам удалось наткнуться на 2 десятка тараканов, под 2 сотни зерлингов, 5 гидролисков при 2 рабочих. Небольшая группа порченных была занесена снегом, все обледеневшие в анабиозе, застыли статуями. Видимо, их всех настигла буря в пути, и они так и застыли в подобии двигающейся колонны. В отличие от моих зерлингов, порченные выходили из анабиоза медленно, были вялые и заторможенные, но хотя бы с главенством Керриган вопросов не возникло. Хотя я и чувствовал, будь мое желание, я с легкостью бы их подчинил даже в данном теле, будь у меня такая надобность. Сара нашла в их куцых мозгах нужное нам точное расположение улья и кратчайший путь к нему. Это у этих болванчиков было прописано в ДНК, защита улья была основной директивой упорченных. А вот события и что тут произошло, их мозг не особо-то и помнил, плюс им этого и не положено, когда есть задача, которую нужно выполнить, а все остальное лишнее и мешает, отвлекая от основной задачи. Найденная группа были свитой при рабочих, им вменялось защищать рабочих от местной живности, пока рабочие искали новые залежи ресурсов. Дозергом здесь не разгуляешься, добыча биомассы, самая главная проблема в этом недружелюбном мире. Зная точные координаты, мы скорректировали свой маршрут и ускорились. Мне пришлось подпитывать порченных, время беспощадно. Анабиоз хоть и сохранил им жизни, но местная природа взяла свое, сильно истощив их организмы. Почти добравшись до улья, оставалось 5 километров, я почувствовал затухание жизни. Посчитанным образом улей находился в природной полости, окруженной ледяными горами, местное, так сказать, межгорье, обширное плато. Из тех же образов выходило, что и протоссы разместили свои базы среди гор, таким образом укрывая частично свои базы и поселения от местных бурь, заодно вовсю пользуясь естественной защитой от самой природы. Приняв первые затухания жизни за естественные смерти от холода, но уже через 5 минут движения вспышки повторились. Прислушавшись к себе, отметил, что смерть была резкой, а не поступательной, а это говорит о насильственной смерти. Предупредив Керриган об опасности для улья, передал ей маяк экстренной эвакуации. Сам, если что, смогу уйти пространственным разрывом. Керриган, ускорившись, двинула к улью, взяв с собой 5 моих зерлингов, приказав остальным следовать за нами. Я отклонился, направившись в сторону, где почувствовал смерть. Уже через минуту, слегка трансформировав руки, упал на 4 лапы, развил крейсерскую скорость, слегка себя придерживая. Зерлинги не могли за мной угнаться, приходилось притормаживать. Тело и броня автоматически мимикрировали под местность. Да, я вроде как в броне, но это своеобразный инстинкт. И броня, и чешуя изменяли окрас под местность, стараясь стать незаметней. Зерлинги также повторили мой трюк, да еще и активировали артефакты, да и сами накинули корявую невидимость на себя. Приблизившись, я и сам активировал скрытность, усиленную артефактами. Осторожно прижимаясь к снегу, я затаился, осторожно пробираясь вперед. За очередным холмом мне открылась картина кровавого пира. Я расслабленно выдохнул. Не серые. Урсаданы выкапывали зергов из снега как свиньи грибы и банально жрали беспомощных зергов, находящихся в анабиозе. Те толком не успевали прийти в себя, как их жизненный путь заканчивался под когтями и клыками местных жителей. Не матриарх, но весьма крупная особь, не уступающая мне размерами, в сопровождении 3 собратьев. Свита была не особо впечатляющая, чуть крупнее моих зерлингов, мини-копии вожака. Инстинкты взвыли, глаза то и дело хотело заволочь кровавое безумие, тело чувствовало врага, инстинкты требовали убить, сожрать, добыть эссенцию. Да, вот и привет нового тела. Если при рождении было что-то подобное, но тогда врагов рядом не оказалось. А здесь есть враг. Уже ради такого опыта эта вылазка была нужна. Сдерживаться было трудно, непривычно, но я старался научиться управлять инстинктами нового тела, держать его в узде. Собрав волю в кулак, отправил зерлингов разведать территорию вокруг, чем и сам занялся. Пир продолжался, я же почти час крутился вокруг, ища любые признаки серых, и только убедившись, что мы с местными тут одни, сбросил маскировку и, не скрываясь, направился к обожравшимся урсаданам. Зерлинги, рассредоточенные по кругу, осторожно подбирались к ним, оставаясь незамеченными. Вожак издал грозный рык и начал яростно бить когтистыми лапами перед собой. На данный открытый бой я шел осознанно, мне требовался данный опыт. Это тело самое сложно управляемое, один комок ярости, гнева, ведомое инстинктами. Вне боя проблем уже не возникало, я освоился. А вот в бою, даже тренировочном, осознанно управлять телом было сложно, инстинкты, гнев, ярость брали верх. Будь на Зерусе, я бы на месячишко другой ушел в джунгли для полного освоения в новом теле. А пока приходилось выбирать то, что дают. Итак, вызов мне брошенный мною принят. Мелкие разошлись полукольцом, а вожак сорвался в мою сторону. Я же, убирая скобы воли, двинулся навстречу. Моя ярость нашла свою цель. Перед самым столкновением ухожу в прыжок, распахнув пасть, стараясь обнять своего противника, сбить с ног и получаю смачный хук в морду. Ярость уже застилала взор, в последний момент успеваю стегнуть хвостом противника, который начал трансформацию. Разлетаемся с противников в разные стороны, из глотки вырывается гневный рев. Наверное, это у меня впервые в этом теле, когда, получив смачный хук в морду, я начал думать в сражении. Вот уже приходит осознание, что бездумные атаки в гневе, поддаваясь инстинктам, меня погубит, слишком они пагубны и нерезультативны. Не успел я подняться, а хвост, живя своей жизнью, хлестанул урсадана слева, позволив мне закончить трансформацию. Хвост, чей костяной кончик принял клиновидную форму, а броня усилилась, насытившись металлами, запустила на образовавшемся лезвии плазменную дугу. Хвост нашел свою цель, и мое тело окропилось кровью и кишками перерубленного надвое мелкого урсадана, который решил напасть сзади. Рык и последующая команда, и пятерка зерлингов, перестав скрываться, ринулись на мелких представителей местной живности. Приказ четкий: убить и поглотить, никого не подпускать. Я же, прижавшись к земле, перекатываюсь в сторону, пропуская мимо своего врага. Хвост опять на инстинктах пытался хлестнуть по задним лапам, но мимо. Вот мы вновь сходимся лицом к лицу, рычим, скалимся, движемся по кругу, готовясь к новому рывку. Вокруг слышны рычания, звуки рвущейся, раздираемой плоти. Когти непроизвольно покрываются разрядами молний, частично покрываясь плазмой. Броня отвечает на подсознательные инстинктивные команды. Я же стараюсь принять ярость и гнев, научиться управлять своим телом, взяв верх над своими эмоциями и инстинктами, слившись с ними разумом, ставя во главе разум, стараясь нащупать мистическую холодную ярость. Почти проморгал таранный удар, но повезло, что моя тупая черепушка покрепче будет, чем когти урсадана. Тройка ударов когтистой лапой, руки хватают рога, ноги расставлены, подняв за рогатую голову, швыряю тело в сторону. Сразу же прыгаю следом, поддавшись гневу и азарту, за что получаю смачный удар в грудину обеими задними лапами противника, чувствуя нарастающую несинхронность тела и разума.